Фабула Нова представляет. Истории в звуке. Мастер Сакен. Четыре кота и одна крыса. Однажды в доме мастера Сокен завелась большая крыса. По ночам она разгуливала по дому и мешала мастеру спать. Крыса пряталась днем и выходила на прогулку в сумерках, когда мастер только-только начинал засыпать. Сокен решил принести в дом кота крысолова и извести эту крысу раз и навсегда. Сначала он выбрал рыжего кота. Он выглядел сильным и бесстрашным. Кот немедленно приступил к охоте на крысу. Он прыгал по всему дому, заглядывал во все углы, бросался на каждый шорох. В конце концов, он упал в изнеможении, так и не загнав крысу. И когда рыжий кот обессилел, крыса неспешно вышла из укрытия и вонзила острые зубы прямо ему в шею. Тогда мастер Сакен принес в дом черного кота. Этот опытный кот выбрал место для засады и стал дожидаться времени, когда крыса выйдет на ночную прогулку. В обычный час крыса вышла из своего укрытия и остановилась, глядя прямо на черного кота. Кот изготовился и прыгнул прямо на крысу. Но крыса ждала такого приема, поэтому резко отскочила в сторону. Кот врезался в стену, и крыса впилась зубами в его заднюю лапу. Боль ослепила кота, а прокушенное сухожилие лишило его ловкости. И опытный крысолов был вынужден спасаться позорным бегством. Крыса снова победила. И мастер Сакен пошел за другим котом. Только он вышел на улицу, как наткнулся на двух котов-драчунов. Мастер увидел, что белый кот с такой яростью атаковал более крупного соперника, что тому пришлось отступить. Мастер отыскал женщину, хозяйку белого кота, и спросил ее, почему ее кот такой отважный. Женщина улыбнулась и сказала, что это потому, что он белый. Ему не спрятаться в темном углу, и чтобы выжить, он должен нападать первым и драться до самого конца. Мастер Сакен удивился мудрости женщины и попросил у нее кота. Две ночи Сакен спал спокойно, потому что белый кот сидел посреди комнаты, выделяясь светлым силуэтом, заметный даже в слабом лунном свете, и крыса не выходила. Но настала третья ночь, и кот ослабил бдительность. Серая крыса незаметно подкралась поближе и первой прыгнула на кота. Поскольку белый кот привык нападать, а не защищаться, на мгновение он оказался в смятении. И этого замешательства крысе хватило, чтобы прокусить коту бровь. В ярости белый кот кинулся в ответную атаку, но кровь заливала ему левый глаз, и ударом его лап более не хватало точности. А подлые выпады крысы то и дело достигали цели. Мастер Сакен пожалел кота доброй женщины. Побоявшись, что поединок закончится его смертью, он запустил в крысу тяжелый деревянный сандалий, которую в Японии называют гетто, и всегда снимают в прихожей или оставляют за дверью. Крыса скрылась в убежище, а Сакен взял из раненого кота на руки и отнес обратно хозяйке. Та покачала головой и предположила, что крыса, что завелась в доме мастера, настоящее чудовище. Мастер Сакен почти потерял надежду извести хитрую тварь. Но он не мог допустить, чтобы какая-то крыса могла выжить уважаемого человека из собственного дома. И тогда он отбросил суждение и положился на судьбу. Он пошел по улице, глядя вокруг глазами ребенка, без мыслей и предубеждений. Через некоторое время ему повстречался старый бездомный кот. Он был совсем седым, голодным и дряхлым. Мастер Сакен взял его в дом и сначала хорошо накормил. Потом он нашел ему хорошее место в доме и сделал удобную подстилку. Наступила ночь. Кот устроился на подстилке и тихо дремал. Через некоторое время появилась крыса. Настороженно она подходила к невозмутимому коту. Крыса по кругу обходила кота, постепенно приближаясь. Старый кот никак не реагировал, он продолжал дремать. Крыса была ближе и ближе. Ничего не происходило. Наконец, крыса пошла прямо на кота. Кот даже не шелохнулся. И уже совсем рядом с котом, в глазах наглой крысы промелькнуло сомнение. И в это мгновение кот одним быстрым движением вонзил когти ей в голову. А в следующее мгновение он уже перегрыз ей горло. Крыса была побеждена. Мастер Сакен был так впечатлен этой историей, что провел 2 дня в благодарном молчании. Это был один из лучших уроков его жизни. И когда много лет спустя вокруг старого мастера собрались ученики, он в точности пересказал им эту историю. Закончив, он оглядел их внимательным взглядом. Только у одного из учеников, самого молодого, он увидел в глазах вопрос. Мастер Сакен тоже был молод, и тогда у него было много вопросов. Прошло время, и далеко не сразу Сакен осознал, что вопросы и ответы не ведут к истине. И прошло еще много времени до того момента, когда мастер отбросил и это осознание. Он улыбнулся наивности юного ученика и заговорил. Он сказал следующее. Рыжий кот был бесстрашным бойцом. Чтобы убить крысу, он применил свою ловкость и силу. И в это время он дышал часто и быстро, соразмерно затраченной им энергией, которой не хватило надолго. Черный кот был терпеливым охотником. Он сдерживал дыхание, притаившись в засаде. Он потратил силы на то, чтобы удержать энергию в себе. И когда он выпустил энергию, ее не хватило надолго. Белый кот был агрессивным и бескомпромиссным. Он должен был побеждать, чтобы оставаться в живых. Поэтому он дышал так, как будто каждый вздох был последним в его жизни. И он не оставлял себе энергии на второй шанс. В зависимости от обстоятельств, человек ведет себя как один из этих котов. В любой истории мы найдем рыжего, черного или белого кота. Иногда они выигрывают схватку, иногда нет. И на каждого из них есть своя непобедимая крыса. И только седой кот не был каким-то особенным. Он был обычным старым котом. Он был равнодушен крысе, потому что он не бросал ей вызов. Он не сдерживал и не тратил энергию. Он дышал так же, как и всегда, радуясь тому, что дышит, тому, что сыт, тому, что у него есть дом и удобная подстилка. А крыса была просто досадной помехой, которую коты могут легко устранить, потому что такая роль им назначена природой. Эта крыса была просто крысой и ничем более. Если что-то кажется чем-то большим, знай, что это твой ум придумал тебе собственную крысу.